Задание 11. Проведите исследование с помощью теста К. Томаса. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению. К. Томаса. Адаптация Н.В. Гришиной. В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на изменение традиционного отношения к конфликтам, указывая, что на ранних этапах их изучения широко использовался термин «разрешение конфликтов», он подчеркивал, что термин подразумевает, что конфликт можно и необходимо разрешить или элиминировать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было некоторое идеальное бесконфликтное состояние, когда люди работают в полной гармонии. Однако в последнее время произошло существенное изменение в отношении специалистов к этому аспекту исследования конфликтов. Оно было вызвано, по мнению Томаса, по меньшей мере двумя обстоятельствами: осознанием тщетности усилий по полной элиминации конфликтов и увеличением числа исследований, указывающих на позитивные функции конфликтов. Отсюда, по мысли автора, должен быть перенесен акцент с элиминирования конфликтов на управление ими. В соответствии с этим, Томас считает нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения конфликта. Какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей? Какие из них являются более продуктивными или деструктивными? Каким образом можно стимулировать продуктивное поведение? Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликта. Основополагающими измерениями являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно, этим двум основным измерениям Томас выделяет следующие способы регулирования конфликтов. Первое. Соревнование, конкуренция, как стремление добиться удовлетворения своих интересов. Второе – приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради другого. Третье – компромисс. Четвертое – избегание, для которого характерно отсутствие как стремления к кооперации, так и тенденции к достижению собственных целей. Пятое – сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Пять способов регулирования конфликтов по К. Томасу. Соревнование. К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха. При конкуренции, приспособлении и компромиссе или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для его поведения. Опросник. Первое. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба не согласны. Второе. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. Третье. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. Четвертое. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. Пятое. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. Шестое. А. я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. Б. Я стараюсь добиться своего. Седьмое. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его окончательно. Б. Я считаю возможным в чем-то одном уступить, чтобы добиться другого. Восьмое. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. Б. Прежде всего, стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. Девятое. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. Десятое. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. Одиннадцатое. А. Прежде всего, я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. Двенадцатое. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. Тринадцатое. А. Я предлагаю среднюю позицию. Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. Четырнадцатое. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. Пятнадцатое. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. 19. А. Прежде всего, я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его окончательно. 20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моими представлениями и точкой зрения другого человека. Б. Я отстаиваю свои желания. 23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. 24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям. Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 26. А. Я предлагаю среднюю позицию. Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. Б. Если это сделает другого счастливым, я даю ему возможность настоять на своем. 28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. Б. Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 29. А. Я предлагаю среднюю позицию. Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. Ключ. Обработка теста. 5 тактик поведения в конфликте формируют 5 шкал. Соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. Бальное выражение которых равняется числу положительных выборов по указанным ниже номерам и буквенным индексам утверждений теста. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о степени выраженности тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Максимально возможное число баллов по каждой из 5 тактик – 12. Диапазон значений от 9 до 12 соответствует частому использованию тактики поведения в ситуации внешнего конфликта. Диапазон от 5 до 8 баллов – зона умеренной выраженности тактики. Стиль поведения. Соперничество. Номера утверждений. 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. Стиль поведения. Сотрудничество. Номера утверждений. 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21А, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. Стиль поведения. Компромисс. Номера утверждений. 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. Стиль поведения. Избегание. Номера утверждений. 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. Стиль поведения. Приспособление. Номера утверждений. 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. Тест возможно использовать в групповом варианте, как в сочетании с другими тестами, так и отдельно. Затраты времени не более 15-20 минут.